Глава 5. Месть. Спину обдало ознобом, и Виктор непроизвольно повел плечами. Вроде и середина лета, и не холодно вовсе, а поди ж ты как пробрало. Хотя погода, наверное, тут все же ни при чем. Это скорее нервное. Тяжело сдерживаться, когда цель так близка, только руку протяни. Но не все так просто. Вон он, замок Берзинш. Рельефно выделяется на фоне темного неба, залитый бледным лунным светом. Его видно с любой улицы, тянущейся в том направлении, и с площади, где дома раздаются в стороны, открывая кругозор. На площади он сейчас и находится. Нет, он вовсе не собирается лезть в самое пекло, и не страх его сдерживает. Просто Виктор столько уже всего наворотил, чтобы добраться до этой цели, что опростоволоситься на финишной прямой не хотелось. Больше месяца они не показывались в гульдии. Незачем было. Пусть уж все тут успокоится, солдаты вернутся в казармы и на свои фермы, а страну отпустит шок от дерзких нападений неуловимой банды Вепря. Ага, вот так его окрестили в гульдии, и его словесный портрет теперь известен каждому жителю страны. Где-то его переврали, добавили росточку, стати и кровожадности, увеличили численность в атаге чуть ли не до полусотни. А как же, целый десяток прославленных гульдских драгун извели. Но в целом, если его кто увидит, то непременно узнает, хотя бы по той простой причине, что решит подстраховаться. Ведь во всех описаниях имелся и шрам от клинка, и ожог на пол лица. Даже в это развеселое время человек с подобным набором не такое уж частое явление. Вообще-то могло показаться, что действовал он глупо, но это с какой стороны посмотреть? Если бы он хотел найти только тех, кто был непосредственно связан с гибелью его близких, то да, глупее не придумаешь. В этом случае ему стоило по-тихому собрать информацию, выйти на тех, кого искал, и перебить по одному. Но дело в том, что ненависть его распространилась на всех гульдов. Он не резал простых крестьян и горожан, а старался нападать на дворян, купцов и солдат. Но это не говорило о том, что остальным он желал здравствовать. Случится, и тот же крестьянин, надев форму, придет в славянские княжества и будет зверствовать наравне с остальными, переполняемой спесью высшей расы. По этому поводу у Виктора не было никаких иллюзий. Просто гибель именно той категории гульдских подданных имела наибольший резонанс, причиняя вред государству, вселяя страх во все слои общества сверху донизу. Для них у него тоже имелась горькая пилюля, и скоро он пустит ее в ход. Он фактически вел войну с гульдией, а для этого нужна армия. Да, она получилась небольшая, но зато способная нанести куда более ощутимый урон, чем, допустим, регулярные войска. А чтобы его отряд приобрел боевой опыт, чтобы люди поверили в него и были готовы пойти за ним, повысив свой статус с разбойников до... казаков? А почему нет? Пошли в набег на сопредельную территорию, наказали супостата и с добычей вернулись обратно. Нормальная практика. Так вот, если смотреть под этим углом зрения, он считал все оправданным, потому что теперь люди готовы идти за ним куда угодно. А что, умен, удачлив... Он это уже доказал. У всех в кармане звенит монета, и немалая. Пережидая, пока гульдия успокоится, Виктор решил не терять время даром. А то ведь и парни от безделья маяться начнут. А праздность – это верный шаг к расхлябанности, упадку боевого духа, падению дисциплины и иным прелестям. Выучка замрет на месте, и это в лучшем случае, а в худшем – начнут утрачиваться боевые навыки. При наличии многолетней практики этот процесс затягивается на годы, а у ватажников все случится гораздо раньше. Вот и получается, что нужно не сидеть на попе, а беспрерывно нарабатывать боевой опыт. Спросите, где его нарабатывать, коли гульдии решил дать роздых? А в Бречеславии. Пока растревоженный курятник успокаивался, Виктор со своими парнями сумел выследить и уничтожить две ватаги лихих, причем одну из них в родном уезде. Как говорится, свято место пусто не бывает. Вот и в атаге Струка замена нашлась быстро, правда, ненадолго. Получился еще один стимул для парней. Вроде как и землицу не пашут, и на казенной службе не состоят. А выпало им уважение от людей, да еще и награду из казны получили. Но главное, теперь нет необходимости прятаться по лесам. Можно открыто проживать на подворье у Добролюба. По гульдии же время от времени прокатывалась новая волна слухов о проделках вепря. Хотя того и близко не было в тех краях. Памятуя о том, что разбойники под видом драгун напали на купеческий караван, один из купцов на требование драгун остановиться приказал открыть огонь. Завязалась жаркая перестрелка, в результате которой были потери с обеих сторон. И таких случаев было несколько. Людская молва, сеющая панику, вновь вызвала паралич в почтовом сообщении. Потому как одних почтовых тарифов было явно недостаточно для окупаемости рейсов, а пассажиры не желали подвергаться излишнему риску. Какие-то бандиты ограбили сельскую церковь, и это тут же приписали проделкам вепря. Грабителей довольно быстро изловили, не то время они выбрали для своих шалостей. Слишком много служивых поднято на ноги, и злы они беспредельно. Выяснилось, что это обычные воры, да и всего-то их было четверо. Священник остался целым и невредимым, он и о краже-то узнал только на утро. Несмотря на это, народная молва тут же причислила это происшествие к деяниям проклятого разбойника и присовокупила к нему такие леденящие кровь подробности, что одни в страхе начинали креститься, другие хватались за оружие или иной инвентарь, который мог бы послужить в качестве такового. Услуги охранников тут же подорожали настолько, что в гульдию потянулись наемники из сопредельных государств, но и тех не хватало. Как следствие, подскочили и цены на различные товары. Ни разу вепрь не тронул иноземных купцов и демонстративно показывал, что не собирается этого делать, сосредоточив все внимание на гульдах. Но цены выросли на все. Ну какой купец откажется от сверхприбыли? Вот такие страсти царили в гульдии даже на сегодняшний день. Вот только власть имущие уже успокоились. Все говорило о том, что разбойника давно и след простыл, и что все шарахаются от собственной тени, сами себя накручивают. Держать армию в поле, разбросанную патрулями по всей стране, не имело смысла, а потому солдаты вернулись в казармы. А ополченческие полки были распущены, тем более, что в основном они представляли собой обычных фермеров, а время близилось к сбору урожая. Поля с пшеницей, рожью, овсом, ячменем уже дозревали. Колосья наливались зерном, урожай обещал быть богатым, и его нужно убирать. Жаль, что у Виктора такая приметная внешность, а то все было бы проще. Пожил бы немного в селе, оно вполне тянет на небольшой городок, причем с развитыми ремеслами, так что мелкий торговец, приехавший за каким-либо товаром, не вызвал бы особых подозрений. Понемногу вызнал бы все, что его интересовало, и сработал бы аккуратно, вырезав всех тех, кого так долго искал. Но это пустые мечты. Нельзя ему никому показываться на глаза. Ну, наконец-то. А то он уж решил, что зря теряет время. Но нет, порядок. Было, конечно, опасение, что они могли остаться здесь на всю ночь, но Бог миловал. Вон они, те двое, которых он заприметил выходящими из замка сразу после того, как стемнело. Появляться раньше в селе ему было никак нельзя. Разумеется, если бы не удалось подстеречь кого-нибудь сегодня, то пришлось бы все повторить на следующий вечер. Кстати сказать, это была уже третья попытка, но по всему, видать, удачная. Когда он узнал, кому именно обязан столь радикальному изменению своей прошлой жизни, то ему отчего-то вспомнился один анекдот в стиле лихих 90-х. Приходит к киллеру-наниматель и говорит: «Мне нужно убрать одного человека, я хочу его взорвать». «Нет проблем, но вы в курсе наших расценок?» «Я готов заплатить $1 000 000». «Диктуйте адрес». Улица Ленина, дом 12, квартира... Ну что вы, не стоит себя так утруждать. Вот и он не стал себя утруждать, выясняя имена тех, кто там был. Вряд ли они сменили место службы, так что он собирался убить их всех без разбору. И плевать, погибнут от его руки истинные виновники или будут иные жертвы. Главное, его личные враги будут мертвы. Для осуществления этого намерения ему требуется самая малость – проникнуть в замок под покровом ночи, а там уж все будет шито-крыто. То, что рота насчитывает более 100 солдат, его не остановит. Конечно, было бы хорошо вырезать всю роту, пока солдаты спят, вот только вряд ли это получится. Он не раз слышал, как в Афганистане духи вырезали целые подразделения наших солдат, прокалывая через ухо череп и добираясь до мозга с самыми обычными шампалами от автоматов. Но также приходилось слышать и то, что это просто страшилки для молодняка, чтобы те не расслаблялись в нарядах. Сам он раньше ни с чем подобным не сталкивался, а вот здесь убедился, что не все так просто. Одну из банд они как раз намеревались взять в ножи. Часовых сняли чисто. А отчего, собственно, не сработать, если они беззастенчиво дрыхли? А вот когда начали разбираться со спящими в повалку ватажниками, начались трудности. Ватага насчитывала около 3 десятков, так что риск, понятное дело, был, но без риска никуда. Они успели упокоить примерно половину, когда один из убиенных сумел вскрикнуть. Тихонько так, скорее громко простонать. Спящему неподалеку этого вполне хватило, чтобы проснуться и резко сесть, затравленно оглядываясь по сторонам. Гораст, а именно его клиент, простонал, метнул в него нож. Попал несколько неудачно. Во-первых, рана оказалась несмертельной, и Тать зашелся криком, подняв тревогу. Во-вторых, он откинулся на спящего по соседству, так что даже при удачном броске цепь не замкнулась бы. Процесс пробуждения начал нарастать лавинообразно. Ватажники спешно сокращали поголовье противников, меча в них свои ножи и уже начиная выхватывать пистоли. Люди Виктора старались по полной использовать фактор неожиданности и то, что разбойники с просонья не могли сразу сообразить, что тут происходит. В итоге за оружие сумели схватиться только трое. Пальнул лишь один. Уйти не смог никто. А нападающие отделались чрезмерной дозой адреналина, выбросившегося в кровь, и не нашедшего выхода, так как все закончилось, так и не успев толком начаться. Если не получилось с 3 десятками разбойников, то сомнительно, что выйдет с ротой закаленных в боях драгун. Однако это не могло изменить намерений Виктора. У него наличествовал еще один аргумент, которому противник вряд ли сможет что-либо противопоставить. У каждого бойца имелось по 4 гранаты, и пользоваться ими они умели. Уже зная о том, что они окончательно переселятся на постоялый двор, Виктор провел с отрядом занятия по зачистке помещений при помощи этого нового вида оружия. Ну как нового? Ручные бомбы здесь уже применялись, вот только они представляли собой довольно большие чугунные шары, дающие не так много осколков, и для их использования требовалось иметь при себе тлеющий фитиль. Его гранаты были иными. Во-первых, они давали гораздо больше поражающих элементов, так как имели сегменты, глубокие бороздки, делящие корпус на квадраты. Это облегчало разрыв чугуна. Во-вторых, имели более удобную продолговатую форму и меньший вес. А в-третьих, бойцу не нужен был фитиль. Достаточно просто резко дернуть за кольцо и воспламенить замедлитель. Осечек пока еще не случалось. Без сомнения, выйти полностью победителем при таком раскладе очень сложно. Бывалые бойцы, даже полностью разоруженные, это не толпа крестьян. При первых выстрелах и разрывах они не станут убегать, сломя голову. Полностью лишить их возможности добраться до оружия, об этом нечего и мечтать даже при захвате пирамид. В замке уж наверняка имелись дополнительные запасы оружия. Да и в жилых помещениях его, вероятно, хватало. Так что серьезный урон они нанесут. Вот только нужно будет уходить, а это в его намерение никак не входило. Значит, нужно что-то придумать, чтобы обеспечить себе полную и безоговорочную победу. Жалко, по-тихому не получится. Но вряд ли и жители побегут выяснять, что за стрельба поднялась в господском замке. Вполне возможно, они похватают оружие в своем доме, даже, может быть, соберутся на сельской площади. А вот к замку не сунутся, ведь если бессильна целая рота драгун, то им тут и вовсе ловить нечего. Эти двое по всему, видать, замковые слуги. Сегодня они решили поразвлечься в трактире, разнообразив вечер продажными девками, которые обитали в этом заведении. Виктор помнил это с тех пор, как побывал в этом селении. Слегка покачиваясь и ворча под нос пошлые песенки, молодые парни двинулись к замку. Будь это драгуны, песня слышалась бы окрест, пробуждая округу. Но эти были из челяди, и светиться им не следовало. Не все то, что позволено солдатам, прощается простым слугам. Волков вообще подозревал, что здесь имело место самовольная отлучка. Конечно, можно было подстеречь драгун. Они появлялись за пределами замка гораздо чаще. Вот только у него не было уверенности, что удастся их разговорить так же легко, как вот этих парнишек. Ведь тем пришлось бы предать своих боевых соратников. Нет, в конце концов, разговорить можно практически любого. Но на это может понадобиться много времени. Почему практически? Есть еще фанатики. От этих можно и ничего не добиться, разве что только каких-либо обрывков фраз, высказанных от избытка ненависти. Но тут уж нужно додумывать, и многое. Эти подгулявшие ребята не связаны с солдатами узами боевого братства, так что и разговорить их будет куда легче. Виктор скользнул вслед за гуляками. Зван, хищно ощерившись, двинулся за атаманом. Многое ему не нравилось в том, как изменилась их жизнь, но только не теперь. Он, как и остальные, чувствовал, насколько изменился как боец. Да и жизнь стала более сытной. Когда их было больше, при нападениях далеко не всякий караван им был по зубам. Нередко купцы отбивались, имея охрану из отлично подготовленных бойцов. Теперь ватажников гораздо меньше, а стали они многократно опаснее. Его натура, склонная к приключениям под командой нового атамана, была полностью удовлетворена. И опасностей, и приключений здесь было предостаточно. Оставалось еще желание встать во главе своей ватаги, но только не этой, потому что вступать в конфликт с Добролюбом у него намерений больше не было. Ладно, осталось 4 года. Вроде нужно их еще прожить, а при таком образе жизни эта задача не из простых. Но все-таки у атамана можно многому поучиться. Вот вроде уже возомнил себя бойцом непревзойденным, и на тебе, что-то новое и очень полезное. Да хотя бы это крестьянская обувка, постолы, сшитая из цельного куска выделанной кожи, которая соперничает по популярности с лаптями. Ну какой воин подумает обуть ее, когда идет на врага? А Добролюб додумался. Зато теперь по мощенной улице они буквально бегут, не производя никакого шума, словно тени. А этого никак не получится в сапогах. Постолы же помогают тихо передвигаться по лесам, позволяя чувствовать, что под ногами. Сильно приглушая треск мелких веток, которого не избежать. Одновременный наскок, несильный удар под колено, ладонь, мгновенно сдавившая горло так, что нет возможности крикнуть, вывернутая за спину и взятая в болевой захват рука. Мгновение, и парней с хрипом, втягивающих в себя воздух, способных едва дышать, но никак не поднять тревогу, поволокли темными закоулками, стараясь как можно быстрее покинуть пределы села. Ночь. Лес в окрестностях имения Берзенша. Нестерпимая боль, из-за которой текут слезы. Тугой кляп, от которого едва не выворачивает челюсть. Вокруг какие-то люди. Тихо переговариваются на непонятном языке. Настолько непонятным, что вывод только один. Словены. Господи, спаси и сохрани. Господи, помилуй. За какие грехи им это все? Я задам вам несколько вопросов, и от того, насколько полные ответы я на них получу, зависит, останетесь вы живы или нет. Когда Волков служил в армии, то хорошо усвоил одно правило. Как бы хорошо ни охранялся объект, как бы несовершенна была система охраны, тот, у кого повседневная деятельность связана с этой территорией, непременно знает, как можно туда проникнуть, преодолев любые посты. И еще. Никто не знает подворья, расположение помещений и переходов лучше тех, кто там живет. В данном случае замковые слуги были куда более предпочтительнее других обитателей. «А если они соврали?» Гораст задумчиво посмотрел на два распростертых тела. «Мы скоро это узнаем», – равнодушно бросил Виктор, едва сдерживая охватившую его дрожь нетерпения. «Ну да, он опять нарушил свое обещание и прикончил пленников. Правда, обещание оставить им жизнь лишило их удовольствия испытать на себе методы экспресс-допроса в полевых условиях. Они умерли чисто, без мучений. Виктор вообще предпочитал обходиться без зверств. Они не могли принести облегчение его боли, ведь в конце концов всех ждет одно – смерть. Так к чему растягивать процесс? Тем более, что пытать людей ему противно, даже когда нужно получить информацию. Когда без этого было не обойтись, он предпочитал отключаться и действовать словно робот, представляя, что перед ним не люди. Будто все происходящее – просто навороченная компьютерная игра. Кровавая, жестокая, но игра. И в любой момент можно нажать на рестарт. В замок они проникли через участок стены, который под воздействием времени уже начал обрушаться. Изобиловал трещинами и выбоинами, которые давали возможность с легкостью карабкаться наверх. Ноги и руки столь удобно ложились на выступы, что поневоле думалось о тех, кто отправлялся в самовольные отлучки или возвращался домой слишком поздно. Этим путем они, должно быть, пользовались весьма часто. Не возникало сомнений и в том, что кое-какие упоры и выемки имели рукотворный характер. Люди явно предприняли кое-какие усилия, чтобы было удобнее пользоваться этим проходом. По большому счету, ватажники сейчас не карабкались, а поднимались вверх по лестнице, выбитой прямо в стене. При штурме от такого прохода пользы практически никакой, а вот если так, втихую, дело совсем иное. Минута, и весь отряд, гуськом двинувшийся на штурм стены, был уже наверху. Всего на стенах имелось 4 поста, один часовой у ворот и на входе в казарму. Там, в подвале казармы, находился и пороховой погреб. Рядом с воротами располагалась караулка. Здесь находилась смена, дюжина караульных и разводящий, он же старший. Как показали пленники, все они беззастенчиво дрыхли. Будил их часовой у ворот, который одновременно охранял и караульное помещение. После такой вот побудки, скорее всего, это было нарушение, но оно было неизменным и, разумеется, негласным. Начальник караула разводил часовых, а потом опять ложился спать. В предрассветный час он спал и подавно. Две пары двинулись по периметру. Одна направилась к казарме, а трое, Виктор в том числе, к воротам. Часовой не спал, мерно прохаживаясь перед аркой ворот, держась участка, освещаемого луной. Оно и верно, чего держаться в тени. Там можно только стоять, поскольку спотыкаться в потьмах никому не хочется, а темно там было, как в мрачном подземелье. Просто стоять тоже не получится. Волков по себе помнил, как тяжко на посту стоять на одном месте. Сразу начинает клонить в сон, даже если это только первая смена с наступления темноты. Вот так и чувствуешь себя в карауле, когда ты обвешан оружием и фактически бездействуешь, так как охрана и оборона давно уже стали для тебя рутиной. Правда, это никак не относится к новобранцам или к тому моменту, когда охрана находится в боевой обстановке. В последнем случае и в караулке никто никогда не спит. Бывает и бодрствующая смена бдит. Особые условия накладывают свой отпечаток. А в обычное дежурство так и клюешь носом. Вот солдатик и ходит, разгоняя дремоту. Она особенно неотвязна в этот час, так и накатывает. А чтобы было сподручнее, лучше держаться светлого участка. Нож вошел точно между лопатками. Мушкет брякнул о мостовую, солдат осел на колени и совершенно бесшумно завалился на бок. Двое тут же метнулись к нему и уволокли под арку. Мало ли, вдруг кто-нибудь проснется и выглянет во двор. А тут на самом видном месте валяется труп. Поварята уже должны были подняться, чтобы затопить печь, а чуть позже поднимут и повара. Их без внимания тоже никто не собирался оставлять. Четверо, покончив с часовыми, пройдутся по кухне и по конюшне. Конюх страдал бессонницей, хотя по территории не шастал, крутясь возле милых сердцу лошадок. Время от времени он предавался дреме, впрочем, длившейся недолго. Жестоко, разумеется, но все они могли поднять шум. Судя по всему, караулка должна запираться на внутренний запор, но кому это нужно? Ведь тогда часовому придется шуметь, чтобы поднять смену. А так тихонько вошел, чтобы не потревожить лишних, и разбудил капрала. Дальше тот разберется сам. Ага, все правильно. Открыто. Трое беззвучными тенями скользнули в помещение и уже через минуту были снаружи. Все прошло на удивление тихо и удачно. Может, все дело в том, что вот в таких рутинных караулах сон особенно одолевает. Даже когда один из убиенных все-таки простонал, лежавший на соседнем топчине только недовольно послал крикуна по известному адресу и, не открывая глаз, перевернулся на другой бок. Здесь все. Теперь на улицу. Легкий стук в калитку прозвучал тревожным набатом. Все, в том числе и Виктор, непроизвольно выхватили пистоли. Карабины брать не стали, они могли стеснять движение в помещении, а вот пистолей у каждого, кроме Горазды и Виктора, было по 4 штуки. С новыми кресалами было только по 2, но это уже несущественно. Хорошо, хоть не стали взводить курки, в этой тишине звук был бы довольно громким. «Эй, кто там? Валдис, ты? Открывай!» Послышался с той стороны тихий голос явно сильно пьяного человека. «Кого принесло?» – спросил Виктор приглушенным голосом, который трудно узнать, тем более сквозь дерево калитки. «Это я, Эйварс. Знаешь, так не делается. Но мы с парнями, кажется, того перебрали. Через лесенку никак не пройти». Послышались пьяные смешки, негромкие, под стать шепоту солдата, говорившего из-за деревянной преграды. Ясно. Драгуны выбрались в самоволку и изрядно набрались. Лезть в таком состоянии через стену и вправду опасно. Впрочем, скорее всего, опасность их и не остановила бы. Но вот как быть с ленью? Ведь нужно напрягаться, а желания нарушать кайф никакого. Ладно, хоть так. Глухо лязгнул запор. С трудом удалось нащупать его в кромешной тьме, пренебрегая недовольством припозднившихся гуляк, сгоравших от нетерпения за воротами. Едва Виктор управился с запором, как с той стороны нетерпеливо надавили на калитку, сопровождая это действо смешками. Славно погуляли. Трудный переход позади, впереди столь желанная казарма и жесткая, но уже ставшая такой родной койка. Волков тут же поддался в сторону, уходя еще дальше в тень, чтобы его не смогли рассмотреть. Но драгунам было все по барабану. Не глядя по сторонам, поддерживая друг друга, четверо вояк, тихо посмеиваясь, гурьбой двинулись мимо. Виктору они были отлично видны на фоне светлого просвета арки. Вернее, видны их силуэты. Но кто сказал, что этого недостаточно? Он и Зван шагнули вперед синхронно, словно сотни раз отрабатывали этот маневр и одновременно прихватили последнюю пару, резко полоснув ножами по горлу. Мгновение, и хрипящие тела отброшены в сторону. Солдаты, услышав какую-то возню за спиной, прекратили смеяться и начали медленно поворачиваться к нападающим. Поздно. Да и что они могли сделать? Только захрипеть и забулькать перерезанными глотками. Калитку снова на запор и вперед. Остальные ватажники уже должны подтянуться к казарме. Судя по тому, что в замке все еще тихо, у них все прошло не менее удачно. Прогноз подтвердился полностью. У казармы их уже поджидали товарищи. Быстрый доклад. На конюшне помимо конюха ночевали еще двое. Как ни странно, все спали. Похоже, решили пображничать и раздавить припасенный кувшинчик вина. Что ж, каждый по-своему борется с бессонницей. Только на этот раз средство оказалось не тем, хотя временно помогло. И в конце концов, теперь никого бессонница мучить не будет. Теперь вечный покой. На кухне тоже прошло штатно. Там, кроме двух поварят, оказались еще и две девушки. За какой надобностью они поднялись в столь ранний час, так и осталось неизвестным. Но это уже и не важно. По пути завернули в комнату повара, приголубили его вместе с женой или просто бабой, что делила с ним ложе. Да, этот вполне мог подняться и направиться к своему рабочему месту. А на тот бардак, что остался после парней, ему взирать совсем не обязательно. Помимо часового у казармы и порохового погреба, внутри имелся еще и дневальный. Его также упокоили без шума. Парень беззастенчиво дрых, за что и поплатился. Сейчас внутри за порядком присматривал кот. Вдруг кто-нибудь проснется, встанет по нужде или еще за какой надобностью. По всему выходило, что они оприходовали почти всех слуг. Двое в лесу, трое на конюшне, четверо на кухне и двое в каморке у повара. Не доставало только одной фигуры. Это, судя по всему, ключница. Пленники показывали, что она иногда проводит ночи в спальне барона. Может быть, сегодня именно такая ночь? Получается, что в замке кроме солдат оставались только сам барон и ключница. Капитана, который обычно командовал ротой, сейчас не было. Прежнего уволил молодой Берзинш, самолично возглавив роту. Кстати, он же командовал подразделением в последнем походе. Чего уж, нужно кончать и их, тем паче, что командир в первую голову несет ответственность за своих людей. Но сначала нужно предпринять кое-какие меры, чтобы себя обезопасить. Виктор вооружился гнутой проволокой и подошел к замку. Зря, что ли, он когда-то овладел специальностью слесаря. Местные мастера, правда, те еще прохиндеи, способные создать такой замок, что залюбуешься, а вскрывать замучаешься, если предварительно не изучишь, какая же у него начинка. Да и после изучения та еще морока. Их преподаватель в техникуме как-то приносил замок работы начала 19 века, который случайно обнаружил на чердаке старого отцовского дома. А если быть более точным, то прадедовского. Такие старые дома все еще встречаются, хотя поди пойми, как это умудряются простоять столько лет саманные постройки. Впрочем, при должном уходе они вполне могут прожить и дольше. Он сам видел такую хатку, крытую самодельной черепицей лохматого года. Обнадеживало лишь то, что подобные замки были весьма дороги. Предчувствие его не обмануло. Обычный замок вроде амбарного, разве что невероятных героических пропорций. Несмотря на простую конструкцию, промучиться пришлось не меньше 5 минут. Когда-то он практиковался во вскрытии подобных замков и контролек. Этого ради баловства и преподаватель требовал. Он считал, что мастер должен чувствовать замок. Сказалось долгое отсутствие практики. Был момент, когда он даже усомнился в своих способностях. Но все получилось. Сыто клацнув, язычок ушел в сторону и высвободил массивную дужку. За дверью вниз убегала крутая каменная лестница. Вооружившись фонарем, Виктор в сопровождении все того же Звана, который постепенно превращался в его личную тень, начал спускаться, внимательно осматривая своды. «Ничего так, прочно все устроено, и погреб довольно глубок». И опять-таки с каменным сводом, и припасов достаточно. Такое впечатление, что здесь приготовились к длительной осаде на несколько лет. А может быть, барон одновременно ведал и закупкой пороха для армии? Ведь именно в селении Берзинша имелась небольшая мануфактура, на которой изготавливали тот самый порох лучшего качества, который и пользовали для своего оружия люди Виктора. Атаман призадумался ненадолго. а потом решительно схватил бочонок среднего размера и кивнул Звану, мол, давай, не задерживай. Тот все понял верно и схватил второй. Должно хватить с избытком. Еще один беглый осмотр сводов. Да нет, выдержат. От взрыва одного бочонка не должно разнести даже стены, а вот тем, кто будет внутри, очень не поздоровится. Поднявшись наверх, он достал одну из гранат и примотал ее к бочонку. Конечно, этот сделан из дуба, да только граната проломит и его плахи, огонь, несомненно, доберется до основного заряда, а тогда уж и ахнет. Гораст. Если вдруг солдаты зашебуршатся, кот пусть сразу уходит. Вон за тот угол. А мы вдвоем... Рвите кольцо и забрасывайте бочонок в окно. Сами сразу сюда, в нишу возле двери, в погреб. А своды выдержат. Все, понял. Только чтобы без геройства там. Если кто сбоку на бок переворачивается, это одно. А если встал на ноги, то сразу и делайте. После взрыва поглядишь. Если мало окажется, забрасывайте второй. Соболь, вы четверо на конюшню. Выводите 30 лошадей. На седла не разменивайтесь, только уздечки. Работать быстро, если будут вьючные, седлайте. Да смотри, не хватайся за кляч. Понял? Зван со мной, решим с бароном. Как и ожидалось, барон оказался в своих покоях. О них Виктор специально расспросил, поскольку командира этих архаровцев оставлять в живых в его планы никак не входило. Подошли с двух сторон к большой кровати. Пришлось даже аккуратно забраться коленями на нее, уж больно широка. Сладкая парочка расположилась в обнимку как раз посередине. Захват произошел молниеносно. Бабу Зван сразу прихватил за горло, заломил руку, чтобы лишний раз не трепыхалась, а барон получил мешочком с картечью по голове. И будь здоров, нечего с ним тут борьбу устраивать. Виктор вовсе не собирался глумиться над тем, кто в некоторой степени повинен в смерти его родных. Для этого достаточно просто и чисто его убить. Но он не забывал о том, что ему все еще нужны деньги. Много денег. Раз так, то следовало позаботиться о казне Берзинша. Не оставлять же ее так просто. Вот для содержательной беседы ему и нужен был хозяин этого замка. Беседа вполне сложилась. Когда ватажники, перегруженные деньгами и украшениями, появились во дворе, Гораст доложил, что в казарме все тихо. Соболь отрапортовал о собранных лошадях, которые уже на заднем дворе и готовы выдвинуться в путь. Все прошло на удивление гладко. Были кое-какие шероховатости, но все обошлось. Уходить решили через единственные ворота. Казарма расположена в стороне, а гнать с лошадок никто не собирался, так что особого шума не будет. Небольшой участок брусчатки у ворот пересыплют сеном, чтобы копыта не цокали. Теперь главное, чтобы по закону подлости все не рухнуло в самый последний момент. Нет, ну что ты будешь делать? Очень своевременная мысль. Гнать ее к чертям собачьим. Что ж, пора и честь знать. Тем более, что скоро рассвет. Вообще он удивился тому, как быстро все случилось. Не прошло и часа с того момента, как они проникли за стены, а все уже готово к отбытию. Последний приказ – вынести 6 бочонков с порохом. Этот еще пригодится, не покупать же его в самом-то деле, если есть возможность взять трофеем. Он лично спустился в погреб, обнаружил бечевку, пропитанную селитрой. Здесь такие бечевки использовали вместо бигфордового шнура. Рвануть должно было минут через 10. Прикинув количество складированного пороха, он ничуть не усомнился в том, что казарма взлетит на воздух, и в живых никого не останется. Да что там казарма? Тут разнесет чуть ли не половину замка. «Капитан Пельш, вы слышали? Замок вашего бывшего патрона разорили и взорвали». «Поговаривают, это дело рук того самого неуловимого разбойника Вепря». Андрис обернулся в сторону говорившего полковника, вперил в него тяжелый взгляд. Походный шатер выполнял одновременно роль и офицерской столовой, и штаба. Сейчас в нем собрались все офицеры того драгунского полка, в котором он служил после гибели старого барона Берзинша. Молодой барон решил лично возглавить роту драгун, так что бывшему капитану пришлось искать себе новое место. Хвала покойному барону, тот оставил офицеру весьма внушительную сумму, с которой он мог и не поступать на службу. Но Андрис Пельш ничего иного, кроме как служить, не умел, а потому, пристроив основной капитал у проверенного менялы, он купил себе должность командира роты в этом полку, который находился на содержании непосредственно у короля. Новый барон Берзинш принял командование ротой на себя. Да, молодой, кровь гуляет. Он же и повел роту в прошлый поход на Бречеславию. Рассказывали, что там бывшие подчиненные Андриса отличились. Вот только не на поле брани. Сожгли несколько поселений. Одно даже прихватили с частью жителей. Там им удалось повеселиться, более сотни трупов за пару часов. Боже, и это его солдаты? Имелись, конечно, новобранцы, но их было не так, чтобы много. Основная же часть состояла под его командой не один год. Вроде полковник не сказал ничего обидного, а уж тем более оскорбительного. С совершенно невинным видом сообщил о случившемся. Но вот тон, каким это было сказано... Андрис предпочел все же взять себя в руки. Он продолжал все так же прямо смотреть в глаза командиру, стараясь, чтобы в его взгляде не было вызова, и ответил. «Молодой барон Берзинш никогда не был моим патроном. Сразу по его прибытии я был освобожден от службы, господин полковник. Так что я ни одного дня не состоял под его командованием. А что касается этого нападения, то сомневаюсь, что это работа вепря. Но как же, молва неустанно твердит именно об этом. Слухи, распространяемые досужими кумушками. Какая им может быть вера? Если их послушать, тогда и смерть моего патрона, барона Берзинша, во Фрязии, его рук дело. Заодно присовокупите сюда байки, будто он отравил наших солдат, а затем взорвал пороховой погреб, тем самым вынудив нашу армию отступить, нанеся значительные потери корпусу под Обережной. Потом он начал грабить на дорогах, следом... Отчего-то решил, что заниматься этим делом ему неинтересно и хлопотно. В довершении напал на наш патруль. Этого ему также показалось мало. Он напал на замок, где квартировала рота драгун, большинство из которых имели богатый боевой опыт. На закуску он решил развлечься, поджигая поля с уже вызревшими зерновыми. «Немного ли приписывают этому разбойнику, господин полковник?» Он все же не сдержался. С его уст слетела-таки кривая ухмылка. «Получите-ка, господин полковник. И кто сказал, что я надсмехаюсь над вами? Эта улыбочка адресована сплетницам, но вы ведь не из их числа. А если вы считаете, что вас лично этот тон и ужимки как-либо задевают, то я к вашим услугам». «Ну же, чертов слизняк, к оружию! Боишься?» «Правильно боишься. Боялись и те нахалы, которые считали, будто их древняя высокородная кровь погуще, чем его, произведенного в дворянское звание за верную службу указом короля Карла. Хотя, скорее всего, это было достигнуто стараниями старого барона. Впрочем, нахалы эти как раз и пожалеть ни о чем не успели, а вот их вдовы, родители... Ну да никто не виноват». Нужно быть идиотом, чтобы задевать того, кто военную стезю сделал смыслом своей жизни еще много лет назад и не пропустил ни одной кампании. «То есть вы все это считаете бредом?» Откинувшись на спинку складного стула и устремив на подчиненного серьезный взгляд, произнес полковник. «Нет, он не был храбрецом». Он мог, не дрогнувшей рукой, не изменившись в лице, выдерживая горделивую позу, отдать полку приказ о наступлении. Он сам всегда оставался на исходной позиции с десятком проверенных бойцов. Мог часами рассуждать о доблести, о том, как должно вести себя на поле брани, хотя сам в непосредственном столкновении с противником ни разу не участвовал. Но все та же особая спесь древнего рода не давала ему признать, что кто-то может соперничать с ним или быть с ним несогласным. Иное дело, если этот кто-то более высокородный. Но только не этот дворняга и выскочка. Впрочем, перегибать все же не стоило. Ему были известны случаи, когда в роли волкодавов выступали беспородные псы самой несуразной внешности. Поэтому он все же старался придерживаться тактики игры слов. Уж в чем, а в этом необразованный мужлан с ним соперничать никак не мог. Выставить в смешном виде и при этом удержаться в рамках приличий – это не шпагой махать. «Нет, не все, господин полковник. Уверен, что ограбление церкви, купеческих караванов, почтовых карет, как на дорогах, так и на постоялых дворах – его рук дело. Также думаю, что гибель патруля он организовал, чтобы добраться до каравана. Купцы с некоторых пор имеют слишком большую охрану, но все остальное...» Как он мог осмелиться напасть на замок, где квартирует целая рота драгун? Это под силу скорее врагам барона. Тем более, что в замке убиты все без разбора. А ведь вепрь не стесняется показывать свою рожу при иных обстоятельствах. И людей у него едва ли десяток. Кто-то просто решил преподнести это как его рук дело. Вот и все. Я уверен, что преступника нужно искать среди наших дворян. «Вы думаете, что говорите?» Возмущению полковника не было предела. «Разумеется, я думаю, господин полковник. Возможно, вы еще не слышали, но этот самый вепрь ограбил еще одно имение. При налете погибли несколько человек. Те, кто оказал сопротивление. Никто из безоружных не пострадал. Имение разграблено. Он и не пытался скрывать свое лицо». Это похоже на вепря. А пожары на полях наших крестьян, зачем это ему? Здесь выгода может быть только нашим соседям, причем не Бречеславии. Что вы хотите этим сказать? Только то, что урожай обещает быть богатым. У всех намечаются излишки продовольствия. Вот только если гульдия потеряет часть урожая, то нам придется его закупать у соседей. И цена взлетит вверх. Бречеславия с нами не торгует. Кроме того, они прекрасно осознают, что случись необходимость, мы, чтобы предотвратить голод, развяжем войну. И скорее с ними, чем с другими соседями. «Браво, господин капитан!» Молодой подполковник изобразил аплодисменты легким похлопыванием ладоней. Этот молодой человек, в отличие от остальных офицеров полка, относился к Андресу демонстративно доброжелательно. Впрочем, было видно, что он по-настоящему ценит его боевой опыт. Полковнику приходилось снисходительно относиться к выходкам этого щенка, да еще и поддерживать с ним хорошие отношения. Он ведь из придворных, причем пользуется особым расположением короля. Возможно, это вызвано тем, что правитель чувствовал перед ним некоторую вину. Он был всего лишь на несколько лет старше этого молодого человека, и тому особенно сильно доставалось от детских проказ венценосной особы. Хотя расположение объясняется, скорее всего, тем, что подполковник имел на плечах довольно светлую голову. Его величество, до которого уже давно дошли слухи об этом разбойнике, склонен считать так же. Вот и все. А какое интересное обещало быть забава. Ладно, придется найти иную тему для развлечения. Но не называть же дураком короля. Андрес понял, что появился благовидный предлог, чтобы уйти с высоко поднятой головой, и предпочел ретироваться. Нет, он не испугался. Но вот только убийство на дуэли своего командира – это признак дурного тона. Тогда ему не то что о карьере, а просто о службе можно позабыть раз и навсегда. Ну да, он хотел, чтобы его вынудили вступиться за свою честь. Вот только это не было холодным и рассудочным желанием. Скорее наоборот. «Я должен снова вас поблагодарить, Петерсонс». «За что?» – вздел брови офицер, вышедший вслед за ним. «За то, что поддержали меня там. Я лишь высказал мнение короля». «Вовремя высказали». «Хм. Тогда меня еще больше должен поблагодарить господин полковник. А вот вы, наоборот, потеряли». «Не понял». «А что тут непонятного? Сдается мне, что сегодня, увлекшись самолюбованием, наш командир был готов перейти рамки дозволенного и напрямую оскорбить вас. Этого вы ни почем не спустили бы. А чем обычно заканчиваются поединки с вами, всем давно известно». «Ошибаетесь. Благодаря этому я не оказался повинным в убийстве своего командира и, соответственно, не загубил свою карьеру». «Господи, насколько вы быстро способны ориентироваться на поле боя и принимать верные решения, настолько же ничего не смыслите в интригах. Не надо обижаться, вы настоящий солдат, для которого есть только белое и черное. Не скажу, что разделяю вашу точку зрения, но также не стану утверждать, что такие люди мне неприятны. Напротив, но таким нужна постоянная опека». «Все, сдаюсь», – перехватив насупленный взгляд, проговорил подполковник Петерсонс. «Итак, если бы господин полковник назвал вас глупцом, то назвал бы так короля, а вы, вызвав его на поединок, в первую очередь вступились бы за честь короля, а не за свою. Уже завтра вы командовали бы этим полком, а за вашей карьерой наблюдал бы сам его величество». «Ага, вижу, что до вас дошло, чего я вас лишил». «Ну, это только одна из возможностей». «Разумеется, это самый благоприятный вариант для вас, но он вполне возможен». «Понятное дело, что подобное возможно. Как и то, что сразу после такого взлета многие захотят подставить ему ножку. Из одного лишь желания приструнить выскочку, который ухватил удачу за хвост, лишив жизни потомственного дворянина. То, что он стал капитаном заботами своего бывшего патрона и получил дворянство за преданную службу, остальными было воспринято с неохотой, но с пониманием. А вот начни он делать карьеру, идя по трупам благородных, реакция была бы откровенно враждебной. И очень скоро он оказался бы в центре интриг. И его непременно сожрали бы, загубив карьеру на корню. А то еще чего похуже. Ножку могли бы подставить еще из-за банальной ревности. Андрес готов заложить свою шпагу, подарок старого барона, которой он очень дорожил, что подполковник Петерсонс был бы в числе пакостников, ведь он тоже был одним из любимцев короля». «В любом случае, я благодарен за ваше вмешательство». «Не стоит. Неужели вы думаете, что я это сделал без личного интереса?» Озорно улыбнулся молодой человек. «А в чем у вас интерес?» «Вы мне нужны, Андрес. Дело в том, что мне предложили чин полковника и должность командира полка. Этот полк отправляется в Новый Свет». «Борьба за колонии с каждым годом все обостряется, так что туда перебрасывают дополнительные силы. Для меня это великолепная возможность в мои годы принять под руку полк. А там перспективы таковы, что я рискую стать одним из самых молодых генералов. Но, как вы понимаете, опыта поднабраться мне было практически не у кого. Наш полковник... Ну, не будем о грустном, а там предстоят бои. Вы хотите, чтобы я принял командование одной из рот в вашем полку? Нет. Насколько мне известно, капитанов там хватает. Вы хотите предложить мне звание майора? У капитана буквально сперло дыхание. Это была высшая ступень, на которую он вообще мог рассчитывать, учитывая свое происхождение. Даже деньги не могли помочь преодолеть эту планку. Майор – это нечто промежуточное между командиром роты и заместителем командира полка. По большому счету он отвечал за тыловое обеспечение, организацию быта полка и гарнизонную службу. В исключительных случаях мог возглавить до нескольких рот для выполнения какой-либо задачи. «Сделать из вас снабженца и коменданта полка? Нет уж, увольте. Так бездарно использовать ваш многолетний опыт я не намерен. Вы мне нужны именно как командир. Поэтому я предлагаю вам должность моего заместителя и звание подполковника». «Ох, и вид у вас, Андрис. Жаль, что я не имею возможности запечатлеть ваш образ, чтобы позволить вам взглянуть на себя со стороны. Но король одобрит мое пожелание. И заметьте, вам это не будет стоить ровным счетом ничего. Я скажу больше. Если вы сумеете в кратчайшие сроки подбросить меня еще выше, то, возможно, эта ступень не будет для вас последней». «А если вас постигнет неудача?» «То это будет для вас крахом. Как видите, ставки весьма высоки, так что вы еще можете отказаться». «Я согласен. Рад, что я в вас не ошибся».